Все вместе говаривали и рассуждали мы о своих тогдашних обстоятельствах и начинали опасаться, чтобы не сделалось вскоре бунта и возмущения, а особливо от огорченной до крайности гвардии. Мысли о сем тем более всех нас тревожили, смущали и озабочивали, что мы опасались, чтобы нам при таком случае не претерпеть бы и самим чего-нибудь. «Сохрани Бог, ежели что действительно произойдет», — говаривали мы не один раз между собою, «то генералу нашему трудно будет тогда уцелеть. Все почитают его любимцем государевым, хотя он и далеко не в такой милости у него, как другие. Но разбирает ли при таких случаях? И, Боже, сохрани, ежели сделается с ним что-нибудь дурное, то берегись, и мы все при нем живущие. Сочтут и нас во всем соучастниками, и чтобы не пострадать нам всем, тогда ни за Христа, ни за Богородицу, и не погибнуть бы невозвратно». Между прочим, эти унылые беседы ведут не дворцовые пажи, а офицеры столичной полиции, в чьи обязанности как раз и входит, в том числе, противодействовать любым мятежам. Страница 144. Но озабочены они в первую очередь своим драгоценным будущим. А вот как они по Болотову относятся к своему непосредственному начальнику генералу Корфу. Поканчивали обыкновенно разговор свой общим гореванием о том, что живем в такие сумнительные времена и находимся при таком генерале, от которого кроме беды, впрочем, никакого добра ожидать не можно, ибо в непохвальбу ему можно сказать, что, несмотря на все свое великое богатство и обстоятельства, что ему, как бездетному, совсем некому было прочитать, был он в рассуждении нас до чрезвычайности скуп и никогда даже и не помышлял о том, чтобы чем-нибудь нас облагодетельствовать или возблагодарить нас за всю нашу к нему ревность, труды и услуги, чем-нибудь существительным. Никто из нас не видал от него во всю нашу бытность при нем ни малейшего себе подарка или какого благодеяния особливого. А все состояло только в том, что мы едали за столом его, но к сему обязывала его и должность, а потому с сей стороны мы ему не весьма благодарны. Очаровательно! Генерал, изволите ли видеть, плох, потому что не делится с подчиненными своим великим богатством, которое ему по бездетности все равно некому оставить. Эх, господа офицеры! Офицеры вы или уже где? А, впрочем, генерал Корф не лучше. Страница 145. Генерал наш, будучи хитрым придворным человеком и предусматривая, может быть, чем все это кончится, и начиная опасаться, чтобы в случае бунта и возмущения или важного во всем переворота не претерпеть и ему самому чего-нибудь, яко любимцу государеву, при таковом случае уже некоторым образом и не рад был тому, что государь его отменно жаловал, и потому, соображаясь с обстоятельствами, начал уже стараться понемногу себя от государя сколько-нибудь уже и удалить, а напротив того тайным и неприметным образом прилепляться к государыне-императрице и от времени до времени бывать на ее половине и ей всем, чем только мог, прислуживаться и подольщаться, что после действительно и спасло его от бедствия и несчастья, и при последовавшей потом революции. Хороши, что подчиненные, что начальник. Миниха бы на его место, железного дровосека. Уж он-то не участвовал бы в общем горевании и не бегал бы задними дворами к Екатерине, притворяясь, будто верно служит Петру. Он бы и без тайной канцелярии размазал бы всех по углам. А ведь Миних здесь, в Петербурге. Но Петр, вернув его из ссылки, возвратив все чины и имения, так и не поручил никакого реального дела. И в этом его роковая ошибка. Он не мог не проиграть, если безопасностью ведали флюгера вроде Корфа, у которых в подчинении пребывали трусливые бездельники вроде Болотова. Страница 146. Тем временем положение Болотова усложняется еще более. К нему вдруг начал липнуть старый друг по Кёнигсбергу Григорий Орлов. Так и примазывается, так и зазывает в гости, так и зовет сесть за чарочку да потолковать по душам. Из мемуаров Болотова совершенно ясно, что он, будучи правой рукой Корфа, уже тогда прекрасно понимал, что к чему, хотя он и склонен изображать дурачка. Активному участнику заговора Орлову просто необходимо иметь своего человека в канцелярии генерал-полицмейстера. А кто подходит на эту роль лучше, чем адъютант Болотов? Угодило зернышко меж двух жерновов. От мемуаров Болотова веет липким, тоскливым страхом. И мятеж вот-вот грянет, и еще неизвестно, как обернется, кто верх одержит. И Орлов прицепился, как репей, и в заграничный поход того и гляди сдернут. Воспользовавшись указом о вольности дворянской и подсуетившись как следует, Болотов начинает рваться в отставку. Мысль одна – только бы не опоздать, уехать до того, как грянет. Во все сие время не оставлял я всякий день ходить в военную коллегию и горел, как на огне, желая получить свой обшит – отставку. Пуще всего меня тревожило то, что обстоятельства в то время в Петербурге становились час от часу сумнительнейшими, и я трепетал духом и боялся. Страница 147. И вот она в кармане, желанная бумага, вмиг сделавшая капитана штатским человеком. Бежит он бегом с Васильевского острова, держась за карман, денежки раздает всем встречным нищим, заскочил в церковь, молебен велел отслужить. Это не я додумываю, это он сам вспоминает. Не поленитесь, найдите болотовские записки и одолейте вдумчиво. Уверен, не пожалеете. А в общем, какое мы имеем право упрекать человека, жившего 2,5 столетия назад и оказавшегося перед нелегким жизненным выбором? Быть может, в нем не было особенной трусости. Он просто-напросто не хотел во всем этом участвовать, ни в каком качестве. И выбрал третий путь. Лошади запряжены, подорожное в кармане, и так подальше же от опасного и переменчивого Петербурга. Господин капитан Андрей Болотов ускакал из града Петрова за 6 дней до переворота. Страница 148. 187-й день. Негодование скоро овладело гвардейскими полками, истинными располагателями престола. Это вспоминает очевидец событий Клод де Рюльер, историк, писатель и поэт, секретарь французского посланника в России. Началось. Зажигают измайловцы Но все проходит не так уж гладко. Преображенские офицеры Воронцов, Измайлов и Воейков пытаются удержать своих солдат. Только когда их арестуют, удастся вывести преображенцев и семеновцев.